«Твою мать, сучьи Юрки!» — выдохнул Егор, хватаясь за оружие, будто собирался кого-то из них пристрелить прямо сейчас. «Это твой?» «Да». «Как узнал-то?» Егор наклонился к телу и сорвал с его шеи жетон с гравировкой в виде руки, показывающий фак. «Вот так и узнал», — показал он мне жетон. «Понятно». Я присел рядом с трупом. Повнимательнее посмотрел на голову покойника. «Это не Юрки», — сказал я Егору. «В смысле? Ну, сожрали-то они, само собой. Но вот убили. Посвети-ка сюда. Вот, смотри на висок», — сказал я, свободной рукой чуть повернув к Егору изуродованную голову мертвеца. «Видишь, огнестрел. А я еще не встречал ни одного измененного с пистолетом в руках. И, обрати внимание, выстрел был произведен в упор, тут на коже все видно. Так что на выстрел милосердия тоже не очень похоже, поскольку в очумевших так стрелять обычно не с руки, они слишком активные для этого». Егор еще сильнее нахмурился, молча кивнул, и мы с ним поспешили дальше, напряженно прислушиваясь к каждому шороху. Но все звуки, которые отдавались в подземелье, были только наши собственные. А потом мы почувствовали все сильнее сгущавшийся запах смерти. Бряцая оружием, Егор все сильнее ускорял шаг, пока, наконец, мы не выбрались из узкого прохода в большое и высокое пространство. Луч фонаря скользнул по галерее, освещая мертвые тела на полу. Человек 10, не меньше. На мгновение Егор встал, как вкопанный. Его грудь шумно ходила ходуном. Он стоял и просто смотрел на них, не в силах пошевелиться. Я подошел к первому телу, перевернул его, подсветил зажигалкой изуродованное язвами лицо. «Юрка», — сообщил я Егору. Эта новость вывела моего компаньона из оцепенения, и он вместе со мной принялся осматривать мертвецов. «А этот, мой», — мрачно доложил он. «И вон тот». Я подошел ко второму ближайшему ко мне покойнику, оценивающе осмотрел гладко выбритый череп и раскуроченное пулеметной очередью лицо, и спросил: «Егор, а это случайно не медведевский боец? Лысый и одежда похожа, только бронежилета нет. Впрочем, как и оружие». «Погоди, я сейчас», — проговорил он, ощупывая светом фонаря разбросанные по подземелью тела. «Женского тела здесь нет», — подтвердил я, — «но проверь еще раз, чтобы точно убедиться». Эммы среди мертвецов действительно не оказалось. Зато Егор нашел всех своих парней, еще пару Юрок и одного лысого с прогрыженной шеей и искореженной железной клешней вместо руки. «Хороший, наверное, был протез», — проговорил я, тронув ногой металлическую культю. «Таким, как врежешь». Склонившись над мертвецом, Егор звучно сплюнул на землю. «Медведь, ссаный ублюдок», — хрипло выругался он и с шумным вздохом вытер разгоряченное лицо рукавом рубахи. «Всех положил. Имка у него. Собственными руками убью всех нахер». А сбежать она не могла, да хрен он бы ее из рук выпустил, если за ней и пришел. Сверкнул глазами Егор. «В рюкзак твой, небось, заглянули и ужрались от радости, чувствуешь? Как от трупа таразит, как от жука заспиртованного. А потом, небось, на бабу свою общиковую полезли разом. Полсотни на одну, и без того уже до горла разодранную. Подишь ты, рыжая девка, лучше». Я вспомнил Эмку. Солнечная, яркая, улыбка во все лицо и детская щербинка между передними зубами. Она была мне никто, вообще. Но после слов Егора внутри сразу стало мерзко до тошноты. «Тогда чего стоим?» — хмуро спросил я напарника. «Погнали за крестоносцами в берлогу, всем веселье портить». Егор кивнул, и мы побежали обратно. Бег по песку – отвратительное занятие. Ноги вязнут и быстро наливаются свинцовой тяжестью, так что время от времени мы переходили на шаг, чтобы дать себе немного передохнуть, и снова бежали. К крестоносцу мы вернулись в тот момент, когда тот неподалеку от своего дома мастерил криповую конструкцию, складывая жуткую джингу из поленьев расколотого березового спила и конечности Юрок из вентиляции. Он не стал задавать никаких лишних вопросов. Из разряда «надо, значит надо». Мы собрали побольше гранат. Крестоносец взял свой меч, и мы двинулись к медведю. Идея была, конечно, хреновая. Но поскольку никаких вариантов получше в моей голове так и не появилось, приходилось довольствоваться тем, что было. Мы вломились в логово врага прямо с ноги, готовые ко всему, и обнаружили, что в берлоге пусто. Возле спуска стоял забытый хозяевами мешок с мусором, завонявшие банки из-под рыбных консервов, пластиковые упаковки без этикеток, пустые бутылки от спирта. Мы прошлись по коридорам, присматриваясь и прислушиваясь, но слышали только собственные шаги. Потом мы добрались до небольшой галереи со старыми матрасами в углу и разбросанными пустыми ящиками. Судя по кускам старых одеял, расстеленных поверх некоторых из них, ящики использовались в качестве стульев. Причем один из них кто-то водрузил прямо на размазанную по земляному полу блевотину. Кто-то очень сильно преувеличил, когда сказал, что не хочет пачкать у себя в доме, хмыкнул я. «Ага, белые, сука, скатерти не хотел заляпать», злобно буркнул Егор. Он пнул с досадой еще один ящик, и под ним мы на удивление обнаружили пару невскрытых банок с килькой и баклажку воды. «Ну ты глянь, стопудово кто-то на опохмел припрятал», процедил Егор сквозь зубы. «Крысы, мать их, ну, они-то, может, и крысы, но запас хороший», заметил я, поднимая находку с земли. Потом мы побродили еще немного по коридорам убежища, но все бестолку. Медведь успел увести своих людей. Крестоносец, осознав, что боевки не будет, повернул назад. Перед этим не поленился еще раз напомнить нам весь перечень обещанной награды и сказал, что долг все равно остается за нами и при следующей встрече непременно спросит с нас все в оговоренном количестве. От предложенных мной банок кильки он любезно отказался и ушел. А мы с Егором, выбравшись из подземелья, устало уронили задницы на песок и еще добрые полчаса просто сидели и дышали, соображая, что делать дальше. «Если бы ты был медведем», — проговорил я наконец, — «куда бы пошел продавать какие-нибудь нестандартные штуки? В торговый центр, между нами и Москвой. Там и площади большие, и спрос всякий», — устало ответил Егор. «Далеко, без группы, пешком, вдвоем. Это будет не поход, а жопа. А транспорт взять, думаешь, нам его кто-то даст?» Я хмыкнул. «А ты собрался разрешение, что ли, спрашивать?» Егор перевел взгляд на меня, усмехнулся. «Хороший ход мыслей, уважаю. Тогда пошли на дикую, там всякого барахла навалом. Но сваливать надо будет молниеносно, иначе завалит всем миром и даже имени не спросит. Да я как-то и не планировал представляться», — проворчал я, поднимаясь с земли. «Давай, навстречу светлому будущему». И мы потащились на дикие территории. «Слышь, монгол», — подал голос Егор минут через 15 нашей молчаливой ходьбы. «Ну», — отозвался я, — «помнишь, я говорил тебе, что ты мне не нравишься?» «Ну», — уже с другой интонацией повторил я то же слово, на этот раз подтверждая сказанное. «Так вот я ошибался», — хмуро заявил вдруг Егор. «Парень, ты неплохой, хоть и с мозгами, просроченными уже в прошлом веке. А вот прозвище у тебя все-таки дурацкое. Понять не могу, тебя что, гвардия слепых им наградила? Почему сразу слепых? Да потому что какой из тебя в жопу монгол?» Я с улыбкой покачал головой. «Если тебе так сильно не нравится мой позывной, можешь называть по имени. Я Марат, если что». «Это хорошо», — кивнул Егор. «Имя — это всегда хорошо». И со вздохом добавил. «Даже если имя тоже дурацкое». В ее кабинете, как обычно, ярко горел свет. Даже днем Анна Сергеевна включала все лампы сразу, если этот самый день не радовал ее ярким солнцем. Привычка богатого человека, не привыкшего думать о счетах за электричество. Огромные окна от пола до потолка превращали эту комнату в башне на 37 этаже в великолепную смотровую площадку, откуда открывался потрясающий вид на город, кусочек старой Москвы в объятиях скоростной магистрали. Федорин расправил плечи, пытаясь придать своему облику еще чуть больше уверенности, и подошел к столу. Хозяйка кабинета полулежала в медицинском кожаном кресле. Одряхлевшее немолодое тело мягкими складками окутывала роскошная шелковая пижама. От гладко выбритой головы к распределительной коробке за спинкой кресла тянулось множество проводов и датчиков. На столе всеми кулерами гудела огромная адаптивная машина, сквозь прозрачные стенки которой подмигивали огоньки процессоров, платы сотни предохранителей. Госпожа Селиверстова готовилась к последней фазе репликации. Лицо Анны Сергеевны казалось умиротворенным и спокойным. В юности, должно быть, она была хороша. Это легко читалось даже сейчас, несмотря на следы корректирующей пластики, поплывшую линию подбородка и сеть глубоких морщин по всему лицу. Выцветшие бледно-голубые глаза смотрели на Федорина с холодной надменностью, и не напрасно, несмотря на все свои звания, должности, бриллианты на антикварном зажиме для галстука и зубные импланты с напылением Аполлония, он весь, от макушки до пяток, принадлежал этой женщине, как купленный раб. Впрочем, до недавнего времени этот факт никоим образом не тяготил Антона Львовича, поскольку Анна Сергеевна была хоть и пожилой, но совершенно здравомыслящей дамой с четкими, понятными, совершенно адекватными требованиями и щедрым сердцем. Вот только ошибок она не прощала. Казалось бы, чего проще, нужно просто не делать ошибок, и все будет хорошо. Вот только не всегда это оказывается возможным. «Добрый день», — бодро поздоровался Федорин, сохраняя на лице любезную улыбку, не слишком широкую, поскольку обстоятельства встречи были не самыми радостными, но и не слишком сдержанную, чтобы выглядеть достаточно дружелюбным и услужливым. «Вы меня звали, Анна Сергеевна, подойди ближе», — проговорила женщина, не поворачивая головы, «так, чтобы я хорошо тебя видела». От ее бесстрастного, неживого голоса у Федорин, а по спине пробежал холодок, но он с демонстративной поспешностью подошел ближе к креслу. «Ты нашел моего внука?» Федорин сменил доброжелательное лицо услужливого слуги на озабоченное. «К моему величайшему сожалению, все еще нет», — сказал он, виновато склонив голову. «Но вы не извольте тревожиться, мы непременно отыщем его в ближайшее время. В последний раз его видели в клубе «Облака», и у меня есть основания предполагать, что Никита Андреевич просто увлекся отдыхом. Хочешь сказать, он унюхался в хлам настолько, что за несколько дней так и не пришел в себя?» Угрожающим тоном поинтересовалась женщина. «Ну что вы, я просто хотел, а старик-камердинер Никиты, по-твоему, тоже пустился во все тяжкие?» Буравя Федорина пристальным ледяным взглядом, спросила Анна Сергеевна. «Или ты скажешь, что не знала его исчезновении?» Федорин сделал изумленные глаза. «Да что вы говорите? Не может быть, не может быть, это то, что я говорю себе сейчас, глядя на твою откормленную рожу», — медленно проговорила Анна Сергеевна, приподняв голову. «Не может быть, чтобы я столько лет держала при себе идиота, который считает, будто какое-то кресло сможет помешать мне выяснить, насколько вдруг некомпетентно начал вести дела один из моих самых компетентных сотрудников». Она приподняла правую руку, и воздух вокруг Федорина вдруг пришел в движение, обретая вязкость, вес и сероватый оттенок. Он будто оказался внутри медленно кружащегося кокона. Антон Львович в ужасе широко распахнул глаза. «Анна Сергеевна, я, Анна Сергеевна!» — выкрикнул он, пытаясь пошевелиться. Кровь прилила к бледным щекам, сердце заколотилось как сумасшедшее. Он даже не знал, что старуха обладает такой силой. «Что, Анна Сергеевна?» — холодно осведомилась женщина, сжимая немного пальцы, отчего кокон сразу стал меньше. Федорину стало не хватать воздуха. Теперь его сжимало одновременно со всех сторон, и от страха хотелось кричать в голос. «Я ни в чем не виноват», — заорал Федорин. «Я всю жизнь верой и правдой». «В самом деле», — перебила его Анна Сергеевна, — «тогда скажи, это за твою верность мой сын стал выплачивать тебе вторую зарплату? Это клевета», — выкрикнул тот, чувствуя, что плотность кокона стала нестерпимой. «Я не, я, где, мой внук?» — проговорила женщина, еще сильнее сжимая пальцы. «Золотой генофонд корпораций, идеальная комбинация предрасположенностей, новый виток эволюции Селиверстовых. Где он? Я не знаю. Клянусь, я не знаю. Я не...» Кулеры адаптивной машины загудели громче. На подголовнике замигала сигнальная лампочка. «Ты отнял мое время, его время. Простите», — уже прохрипел Федорин, и у него из носа, рта и ушей полились тонкие струйки вязкой крови. «Простите, я был вынужден сотрудничать, он глава корпорации. Я боялся сказать вам, но я был вынужден, и я никогда против вас, никогда. Простите, не прощаю», — ответила Анна Сергеевна и сжала руку в кулак. Адаптивная машина тонко, пронзительно запищала. Федорин, хватая ртом воздух, медленно, как будто в густом киселе, опустился на колени. Его кости хрустнули. Изо рта хлынул кровавый поток, глазные яблоки налились красным и лопнули одно за другим, алыми слезами проливаясь на пунцовые щеки. А он все еще жил, еще стонал, выплевывая из гортани кровяные пузыри. На звук адаптивной машины в кабинет ворвались два дежурных врача, но, увидев происходящее, невольно замедлили шаг, не решаясь прервать то, что здесь сейчас происходило. Наконец, Анна Сергеевна разжала кулак, и тело Федорина безвольно раскинулось на полу, изрыгая алую кровь. «Я закончила», — сказала она врачам, устало опуская руку на подлокотник. «Наладьте работу машины. Не хотелось бы потерять 15 лет репликации из-за вот этого». Врачи поспешили к своей пациентке. И в то время, когда Федорин пытался сделать еще хотя бы один вдох, они перенастраивали процесс и проверяли состояние своей пациентки. Когда писк адаптивной машины наконец стих, Анна Сергеевна устало прикрыла глаза. «Мы должны проверить работу всех систем», — осторожно не то предупредил, не то спросил разрешение молодой доктор. «Делайте, что нужно», — отозвалась женщина. В ту же минуту ей быстро расстегнули рубашку, закрепили датчики на груди. Потом, на запястьях, и на тонких, не по возрасту изящных щиколотках, приоткрыв татуировку на правой ноге, 3-4 хлестных клевера, изящно склонивших головы друг к другу, каждый, в честь жизни, которая должна была угаснуть, но тем не менее продолжалась, несмотря ни на что. Глава 10. Пустыня грешников. Остаток дня мы шли по пустоши, сторонясь выходов из чужих убежищ. При этом на закате все равно умудрились натолкнуться на какую-то группу вольников. Те вдруг вышли из-за валуна в паре сотен метров от нас и опасливо остановились, поглядывая в нашу сторону. Их было четверо, нас всего двое. Мы тоже остановились. «У нас все плохо или все хорошо?» – спросил я Егора, который сморщился, как шарпи, пытаясь разглядеть людей, залитых слепящим оранжевым солнцем. «Это мужики крота», – сказал он, наконец, приветственно поднимая правую руку. «Ко мне соваться не станут». В ответ на жест Егора один из вольников тоже поднял руку, и группа двинулась прочь, время от времени оборачиваясь на нас. «Что, наслышаны о твоей крутости?» – в полушутку поинтересовался я. «Нет», – угрюмо отозвался Егор, – «о том, что у меня брать нечего». И мы отправились дальше. «Что, совсем не везет в поисках?» – спросил я, перемешивая ботинками песок. «Неудачный год. А до этого был еще один неудачный год. Ну а еще раньше, я чего-то не понял, ты подокапываться, что ли, решил от нихер делать?» Уже раздраженно ругнулся на меня Егор. «Еще скажи, ограбить», – буркнул я. «Нет, ну а что ты хочешь услышать? Как я лопатой Аполлоний загребал, в промежутках между стиркой единственных штанов и латанием ботинок? Да просто интересно, как тут люди выживают, как добывают ресурсы всякие», — пояснил я, пропуская мимо ушей недовольство Егора. «Как вообще все это работает? А не сколько у тебя штанов и чем ты их здесь стираешь? Хотя, кстати, и правда, чем?» — спросил я, мысленно прикидывая, что воды-то в пустоши нет. Егор шумно выдохнул. «Знаешь, когда я подобрал эмку, то очень радовался, что вселенная вручила мне в руки самого ненавязчивого и молчаливого ребенка в мире. Но, видимо, это самое, сука, вселенная просто знала, что чуть позже она мне охрененно отомстит, подбросив тебя с твоими расспросами. Хочешь знать, как тут все работает? Сейчас расскажу. Вот, например, есть у нас легенда пустоши, мутный хрен по прозвищу Беляк. Некоторые, правда, утверждают, что это у него фамилия такая, но не суть. Слышал даже байку, что с ним прямой контракт какая-то корпорация заключила. Врут, конечно, но глазами нервы он просто лопатой гребет. Как находит, куда деньги девает, непонятно. Будто душу дьяволу продал. Осуждаешь? Хмыкнул я. Завидую. Я бы тоже не прочь так вот душу продать, да только че-то не предлагает никто, усмехнулся Егор. Еще есть у нас парень по имени Крот. За эпической удачей не блещет, но всегда имеет ровную и уверенную прибыль, в отличие от меня, и добивается он этого очень просто, а именно, тадам, сейчас откровение будет. Он копает пустошь, копает много и быстро, а то, что находит, продает постепенно и по хорошей цене постоянному закупщику. Вот только проходческий мини-щит способен буравить землю с максимальной скоростью 12 метров в сутки. А еще он, паскуда, время от времени ломается и требует дорогостоящего обслуживания. Так как же удается Кроту всего с 5 подельниками и доисторическим щитом перепахивать землю со скоростью ужаленной в жопу землеройки? И как же? С любопытством спросил я. С помощью толпы идиотов и пары камешков в кармане, покрытых напылением Аполлония. Все местные знают эту его схему, но и неосведомленных всегда навалом. Вольники ведь редко сидят на одном месте. Волка ноги кормит. Все ищут, где им будет лучше. И тут они находят Крота. У него постоянных компаньонов всего 5, остальные – наемные рабочие. Вот он их набирает. Речь Егора замедлилась. Несколько секунд он пристально вглядывался в линию горизонта, а потом махнул рукой. «Не, показалось». Так вот, набирает он их и ставит брести за щитом. Тот копает надежно, уплотняет землю, регулирует безопасную глубину. Все, как надо. А потом в отработанной земле высеивается камешек. Крот с серьезным видом говорит, что самородок высшего качества, Аполлония не меньше 90%. Пьянка, радость, слезы, сука, счастье. Иногда даже бонусные выплаты тут же, на месте. Надо говорить, что происходит дальше. Правильно. По первому же намеку на свой страх и риск наемники хватают лопаты, кирки, ведра и начинают херочить руками, потому что так быстрее. И, фантастика, к кто-то из них находит еще один камень. И вот тут-то, Марат, у людей окончательно срывает крышу. Я вроде внимательно слушал Егора, но то, что он только что назвал меня по имени, дошло с опозданием. Причем произнесено оно было так легко и между делом, будто что-то само собой разумеющееся. Но меня это почему-то неожиданно торкнуло. Наверное, потому что вот так сходу даже вспомнить не мог, когда в последний раз слышал свое имя. Марат, что-то уже почти чужеродное, далекое, но при этом родное и очень личное. Как любимая игрушка, которую ты уже взрослым вдруг находишь в старой коробке на чердаке. А Егор, широко шагая, между тем продолжал. И начинается настоящий штурм пустоши, и плевать на безопасность. Они копают с утра до ночи, и с ночи до утра, сдирая с ладоней шкуру вместе с кровавыми мозолями. И при такой отдаче реально находит что-то. Даже редкие завалы никого не останавливают. Подумаешь, минус один старатель, остальным больше достанется. И все это происходит до тех пор, пока крот не нащупает жилу. Новички падки на самородки, но на самом деле наличие или отсутствие камешков не имеет никакого отношения к близости жилы. А вот по качеству почвы ее можно предсказать запросто. И как только наемники приближаются к чему-то по-настоящему ценному, бабах, типа случайный завал, дохнут все, кроме кровников крота. А потом в это место перетаскивается щит и начинается настоящая работа. Выбирается все до пылинки, продается куда надо, делится между своими, и шоколадно. Крот, говорят, уже давно себе и сыновьям пропуск в город организовал и жилье выправил. Сейчас еще пару жил откопает, денег отложит побольше на черный день, и свалит из пустоши к чертовой матери. А такие, как я, еще лет 20 будут проваливаться в вырытые им тоннели под их собственными. Вот так тут все работает. Погоди, а ты что, правда проваливался в его тоннели? Один раз, 2 года назад, до сих пор долги выплачиваю. За что? Проходческий щит был не мой, в аренду взял. Еще повезло, что людей не положил. Одним словом, дурак был. И что, все знают о делах крота, и никто ничего не делает. Ты о тоннелях? Так он, паскуда, знает, под кого копать можно, а под кого, нет. И потом, чем докажешь? А люди, все эти подставы с завалами? Егор фыркнул. Да кому вообще есть до этого дела? Чужаком больше, чужаком меньше. Безгрешных тут нет, как понимаешь. Каждый себе выгоду ищет, а крот, он умеет делиться, с кем надо. И потом, думаешь, другие лучше? Взять того же медведя, этот рыть землю, рискуя своими людьми, не станет. Зато кого-нибудь чужого за 100 грамм Аполлония убьет и глазом не моргнет. Есть еще хомяк, тот вообще тронутый наглухо, как твой крестоносец. Только один все какие-то тайны великого ёпта самосовершенствования ищет, а другой ищет клад. Наш хомяк скупает все старые карты и верит, что главные сокровища пустоши лежат где-то в одном уголке, именуемом сердцем. И бумажка такая сверху валяется, с подписью «Боженьки» и печатью, уготованной хомяку. Я тихо засмеялся. Что-то у вас здесь прямо зоопарк какой-то. Крот, беляк, медведь, хомяк. Только сурика-то и жирафа не хватает. Егор улыбнулся, в первый раз с того момента, как понял, что Эмму забрали. Ну, сурика-то у нас и правда нет. А вот жирафа имеется. Кстати, работает в группе одного из самых старых местных старателей, Лысого Гаврилыча. Страшная, как смертный грех, и высоченная, с тебя ростом. Ну и кто из нас побежит спасать пришлых? Или кто их спасет от нас? Хороший вопрос. Да, ладно, давай-ка, наверное, вон на те камни сейчас двинем. Хорошее место, и там заночуем. Я хмыкнул, пожал плечами. Ты уже ночевать собрался, у крестоносца, что ли, не выспался? День вон ясный, значит, ночью луна хорошая будет. Обидно время терять. Егор немного помолчал, а потом ответил. Слышь, я, спасибо, короче, да вроде особо и ни за что. В смысле ни за что, возразил Егор. Не каждый за чужой девкой по пустоши бы бегом бежал. А с чего ты взял, что я непременно за ней? Там ведь не только твоя девчонка, а еще и мое добро ушло. Если ты помнишь, и еще кое-что личное, так что с твоей МК или без нее, я бы все равно пошел по следу. Егор фыркнул, остановился. Слушай, вот что ты за человек, тебя поблагодарить пытаются по-хорошему, по-людски, а ты все так паскудно выкрутил, что я теперь и чего сказать, не знаю. Ты не привык такое говорить, а я не привык слушать, нахмурившись, отозвался я. Так что не ломай нам обоим шестеренки и помолчи. Егор и правда умолк, минут 15 шел молча, о чем-то думая и поглядывая на солнечный диск, уже на треть спрятавшийся за горизонт, а потом проговорил: «Ты не прав, иногда очень важно пересилить привычное говно и сделать что-то пусть непривычное, но правильное». И тут до моего слуха донесся знакомый приглушенный рокот. Я остановился, подняв лицо к небу. Вертолета не увидел, но он однозначно был там. «Еще одна вертушка», — сказал я. «Здесь есть куда спрятаться?» «Да нихера здесь нету», — пробормотал Егор, пытаясь следом за мной рассмотреть в небе приближающуюся точку. «Сука, ведь точно, летит». Он осмотрелся и вдруг рванул к камням, видневшимся справа. «В тени закопаемся, хрен нас кто увидит», — крикнул он мне. «Давай, поднажми». И я попылил следом за Егором. Юркнув в черное пятно теней, он разгреб руками песок, плюхнулся на брюхо в образовавшуюся канавку и принялся неравномерно присыпать себя серым песком. «Закапывайся давай, живей», — скомандовал он, в то время как гул с неба все нарастал. «Я не совсем понимал, для чего нам прятаться, ведь власти прекрасно знают, что в пустоши живут люди, и что эти самые люди добывают полезные ресурсы, которые потом у них скупает город. Так в чем необходимость этого камуфляжа? Ничего подозрительного мы не делаем, от рифтов и взорвавшегося вертолета ушли далеко. Но спрашивать об этом сейчас было, мягко говоря, не вовремя. Я заскочил в соседнюю с Егором темную кляксу, упал на живот и, как ящерица, по-быстрому прикопался руками и ногами. Вжавшись в прогретую за день сыпучую почву, я увидел, как черная тень большого грузового вертолета проскользила мимо по освещенному участку. Я поднял голову. Вертолет пролетел еще немного дальше, зависая над поверхностью, а потом, наконец, сел метрах в 200 от нас. «Поисковики», — шепотом предположил Егор. Между тем дверца вертолета открылась, и из него один за другим вышли трое людей в серых объемных костюмах, похожих на скафандры, и в шлемах. Становилось все интереснее. Не знаю, каких конкретно поисковиков имел в виду Егор, но вряд ли они пришли бы в химзащите. Или это бакзащита. А вот трое бойцов в камуфляже, ловко выскочивших следом за ними из брюха птички, на них тянули куда больше. Вояки потоптались на месте, потыкали пальцами в разные стороны, что-то между собой обсуждая, а потом помогли медикам достать из вертолета увесистый чемоданчик желтого цвета с эмблемой на крышке. Я присмотрелся к картинке и напряг глаза, разглядывая одежду прилетевших гостей и сам вертолет, и заметил, что на груди серых защитных костюмов имелся логотип. Напрягаясь еще сильней, я сумел разглядеть его. Золотой столб на фоне белого круга и силуэт сидящего в позе лотоса красного Будды, парящего посредине. Подумать только, какой знакомый символ. С организацией, использовавшей красного Будду в качестве своего логотипа, я когда-то подписал контракт проходчика. Тогда она называлась ЦИР, Центр исследования рифтов. Если бы я встретил всю эту компанию сразу после прибытия на станцию, не исключено, что я вышел бы им навстречу. Но не теперь. А потом из недр вертолета медики принялись выгружать людей, связанных по рукам и ногам. Вояки расступились, прекратили свою болтовню и взялись за оружие. Связанные люди издавали угрожающие звуки, дергались и подвывали. Приглядевшись к ним повнимательней, я ахнул. «Юрки», — шепотом проговорил я, — «что за хрень? Я бы еще понял, если бы они этих самых Юрок, наоборот, отлавливали с целью изучения их физического состояния и способностей». «Да ладно», — недоверчиво переспросил Егор, которому, само собой, было не видно изъеденных коростой лысых черепов. «Точно тебе говорю, всего пленников было 8. Рассадив их на некотором расстоянии друг от друга, медики принялись освобождать их по очереди. Первые двое сразу бросились бежать прочь. Третий, ощерившись, обернулся к своим надзирателям, готовый броситься на них. Один из вояк поднял пистолет над головой и пару раз выстрелил в воздух, отчего агрессивный экземпляр сразу потерял всю свою решимость и припустил в пустошь во все лопатки. «Что происходит-то?» — тихо спросил меня Егор, во все глаза наблюдая за происходящим. «Понятия не имею», — отозвался я. Тем временем отпустили почти всех пленников, кроме последнего. Тот все-таки попытался броситься на медиков, несмотря на предупредительный выстрел. Тогда один из вояк просто пристрелил его, после чего вся делегация начала загружаться обратно в вертолет. Железная птичка загудела, раскручивая свои лопасти, и взмыла в потемневшее небо. Наконец-то мы с Егором могли расслабиться. «Суки корпоратские», — злобно ругнулся он, глядя вслед улетающей прочь черной точки в небе. Если когда-нибудь еще встретишь таких, обходи стороной, ни в жизнь не связывайся. Знаешь, какие у них бойцы? Бронебойные, из титановых пластин. Они бронежилеты не надевают не потому, что бабла на них не хватило, а потому что ни один ёпта-броник не сравнится с той броней, которая им под кожу зашита. Девайсы всякие прямо в мозги встроены, а еще чипированные с маячками, как породистые собаки. Ты пока пушку опускать будешь, сюда уже наряд примчится тебя искать. Ненавижу. А чья здесь территория? Спросил я, усаживаясь поудобней. Вон там, махнул Егор рукой влево, участок Гаврилыча, а справа вроде как переход заваленный и большая разработанная штольня. Штольня, значит, и что это объясняет? Да ничего, я вздохнул, и все-таки для чего-то этих юрок сюда привезли, и выпустили. Внутри меня нарастало раздражающее ощущение чего-то важного, типа какого-то странного, необъяснимого предчувствия. Егор почесал тыльной стороной ладони нос, пару раз чихнул в локоть. «Твою мать, я весь в песке, даже на зубах скрипит и в ушах колется», – пробурчал он, окончательно выбираясь из укрытия. «Короче, пошли отсюда, давай», – кивнул я головой. «Только на Юрку посмотрим, которого они прибили. Мало дохлых чумных видел, что ли?» – проворчал Егор, но тоже поднялся и поплелся следом за мной к мертвецу. Приблизившись к телу, я склонился над ним, пристально рассматривая все детали. Парень еще не до конца потерял человеческий облик. Одет был только в синие спортивные штаны, на обнаженной груди сквозь бляшки коросты чернела татуировка разъяренного демона. На правой руке дорожка от уколов по синюшной вене. Наркоман, или это работа медиков ЦРА? На лице ничего особенного я не заметил. Язвы, срастающиеся друг с другом под корками коросты, синева под глазами, все это было обычным для юрок. Ну что, насмотрелся? Нетерпеливо спросил меня Егор. Почти что, вытащив из кармана шило с резинкой, я аккуратно просунул его боком промеж зубов и разжал покойнику челюсти. Изо рта вывалился распухший почерневший язык. «Твою мать!» — ругнулся Егор, брезгливо сплюнув в сторону. «Странно», — сказал я, — «до сих пор не видел у юрок черных языков. Это вообще нормально для них? Эти парни бегают по потолку и жрут друг друга? Что вообще у них может быть нормального?» Я кивнул. «И то верно. Ну или...» Я перевел взгляд на следы уколов. Над ними проводили какие-то опыты. Но зачем тогда вести отработанный материал обратно в пустошь? Это и дороже, и хлопотнее, чем просто осуществить эвтаназию. «Не понимаю». Егор пожал плечами. «У корпоратов свои игры и своя логика. Нам с тобой из пустоши их поехавшие крыши на небоскребах не разглядеть». Я усмехнулся и поднялся на ноги. «Наверное. А корпораты вообще часто заглядывают в пустошь? Тут однозначно не скажешь», — отозвался Егор. «Они то месяцами сюда не наведываются, то чуть ли не каждый день гудят вертушками. Какие-то свои дела перетирают, нам непонятные. И мы поспешили дальше, навстречу диким землям. Ночь опускалась над пустошью странно, клочкообразно. В некоторых местах от песка исходило зеленоватое свечение, и оно освещало тьму не хуже оранжевой луны, застывшей в небе в двойном желтом гало. Потом мы натолкнулись на двух юрок, пытавшихся сожрать друг друга. Вмешиваться в их драку или добивать мы не стали, чтобы не греметь выстрелами посреди ночи. Егор сказал, что громкие звуки могут привлечь всех остальных, что прячутся сейчас в песках, и мы вместо того, чтобы двигаться вперед, рискуем застрять на одном месте, отбиваясь от голодных тварей. Ночью они обычно смелее, на ходу пояснял он, а прятаться умеют, как муравьи, хрен разглядишь в темноте, как полезут изо всех щелей, только успевая отстреливаться. И кстати, давай пожрем, сейчас вот отойдем только от этих гладиаторов подальше. Отыскав местечко на возвышенности, мы сели под большим валуном и принялись потрошить банки с консервами, ели молча. Каждый думал о своем. Егор, наверное, думал о своей девчонке. А я смотрел на расстилающееся передо мной серое поле, над которым клубилось зеленоватое свечение, на рыжую луну со зловещими кольцами гало, на силуэты валунов, черными клыками поднимавшиеся в небо, увядшие растения, которые стали встречаться все чаще. И внутри меня разливалось щемящее, тревожное чувство, похожие на восхищение, потому что эта серая пустыня была жутковато прекрасной, как кладбище старых кораблей, или неудержимый селевой поток, сметающий все на своем пути. Отдохнув немного, мы отправились дальше, туда, где чернела полоса живого и дикого леса, выросшего на месте бывшей деревеньки, в лагерь дикарей и вольников, именуемый Пятаком. Глава 11. Страшнее коровы зверя нет. Первое, что изменилось, это запах. Ноги все еще вязли в сером песке, в сумерках кажущимся черным. Линия леса лежала вдалеке неровной, рваной полосой между землей и небом, но ветер уже принес аромат прелой листвы, древесной смолы и какой-то особенной, живой свежести. Мы к тому времени уже давно сбавили темп до минимального. Шли устало и медленно, но останавливаться не хотелось, потому что потом опять подниматься и идти дальше будет еще трудней. Я вдруг понял, что не знаю, какое сейчас время года. На ярком солнце в пустоши было не особо жарко, но и не прохладно. «А какой сегодня день по календарю?» – спросил я Егора. «Нахрена тебе?» – пожав плечами, отозвался мой спутник. «15-е, наверное, или 16-е. 16-е что? Сентября? Почему сентября? Мая?» Я озадаченно хмыкнул. «Странно, пахнет осенью. А, вот ты о чем?» – протянул Егор. «На границе всегда такой запах. Трава хочет расти, а пустошь ее убивает. Снова и снова. До тех пор, пока не наступит холода. У нас там вода еще осталась». Я снял баклажку с пояса и встряхнул. «Есть немного. Держи», — бросил я ему остатки наших запасов. «Может, заодно присядем на полчаса?» И тут по черному песку мимо нас в сторону с шорохом метнулась темная лента и растворилась во мгле. «Это что, змея была?» — все еще не до конца доверяя своим глазам, проговорил я. «Слишком уж я привык к тому, что земля пустоши мертвая, а тут вдруг активная и стремительная жизнь». «Походу, да», — невозмутимо подтвердил Егор и, опрокинув в себя остатки воды, добавил: «Гадюка, наверное. Вообще я не люблю всяких ползучих гадов». Но почему-то сейчас непроизвольно заулыбался, как дурак, глядя вслед промелькнувшей ядовитой змее, будто пролетевшей мимо бабочки. Оазисы с пожухлой травой стали встречаться все чаще. Небо на востоке постепенно начинало светлеть, а потом мы вышли к плотной стене соснового леса. Я невольно остановился, запрокинул голову, чтобы полюбоваться на исполинов с рыжеватыми голыми стволами и пушистыми макушками. «Красота!» — выдохнул я, и в тот же момент мимо меня с раздражающим писком пролетел комар. «Добро пожаловать, ёпта!» — с ухмылкой сказал Егор. «Ну что, поищем место поприятнее и передохнем?» Я кивнул. «Да, теперь можно. До этого твоего поселения сколько примерно осталось идти? Часа полтора, не больше. Вон, смотри, хорошая липа стоит», — показал он мне рукой на затесавшееся среди сосен раскидистое дерево. «Давай», — кивнул я, и с наслаждением ступил на поросшую чахлой травой землю, мягкую, но самую настоящую, не утекающую из-под ног. Какое же все-таки удовольствие идти по тверди. Кустарников и колючек здесь не было, на песчаной почве росла только тонкая трава, так что устроились мы возле липы просто шикарно. Спать решили по очереди. Я вытянул длинную травинку и, растянувшись на земле, закрыл глаза первым. Крепкого сна не получилось. Я то проваливался в дремоту, то опять прохватывался. Отгонял от лица комаров, вслушивался в поскрипывание старых стволов и в предрассветные птичьи вскрики. А потом мне вдруг приснился крестоносец. Он низко-низко наклонился к моему лицу, обдавая жутким, ацетоновым смрадом своего дыхания. «Эй, тебе чего надо?» — ошарашенно спросил я его. В ответ он вдруг тряхнул головой, вытянул шею и чудовищным, трубным глазом проревел: «Му-у-у-у». От испуга я вздрогнул всем телом, проснулся и чуть сам не орнул в голосину, увидев над собой здоровенную рогатую морду коровы. Буренка стояла прямо надо мной, и что самое скверное, мычала скорее всего не она, потому что моя рогатая меланхолично что-то пережевывала, с похрустыванием, как будто дробила веточки во рту. Я уже собирался хорошенько ругнуться на Егора за дебильную шутку, но тут мои сонные глаза наконец нормально сфокусировались, и я увидел, что из коровьей пасти торчат человеческие пальцы. Буренка перемалывала во рту чью-то кисть. «Спокойно, милая», — охрипшим голосом проговорил я, осторожно и медленно стараясь выползти из-под ее нависшей бело-рыжей туши. «Я не собираюсь тебе мешать. Ты кушай, милая, кушай. Я знаю, ты хорошая, просто немножко гурманка». Корова фыркнула, потрясла головой. При этом из ее пасти прямо в меня отлетел кусок перегрыженного мизинца. Вот ведь прелесть-то какая. Я скосил глаза в ту сторону, где должен был сидеть на страже Егор. Впрочем, он там сейчас и сидел, свесив голову на грудь, обнявшись со своим ПП. «Егор, сукин ты сын, проснись», — все тем же ласковым тоном проговорил я, — «а то разозлюсь и скормлю твои руки милой буренке». «Егор, мать твою, не спи», — уже громче, но в той же интонации проговорил я, выползая из-под коровы. И тут, услышав в очередной раз свое имя, Егор беспечно и громко всхрапнул. Звук получился забористый, будто дикий кабан решил напугать всю округу. Корова моя испуганно отпрянула, но зато совсем неподалеку сразу несколько голосов громко и трубно замычали в ответ. «Му-у-у!» Я поднял голову и осознал, что вокруг нас собралось стадо голов на 15, если не больше, и теперь все они двинулись на нас. Самая здоровенная туша с горбатой холкой, по всей видимости, бык, низко опустила голову, воинственно выставив вперед два мощных рога, шумно выдохнула, готовясь к рывку. «Егор, не спать!» Я бросился к нему и вытолкнул из-под удара бычары, но прямо под морду еще одной дружелюбной коровки, у которой изо рта свисал кусок человеческой кожи. «Сука!» — выдохнул разом проснувшийся Егор и, схватив меня за локоть, поволок за собой. «Бежим, бежим! Куда бежим-то?» — только и успел спросить я, бросаясь следом за ним. А за нами, угрожающе мыча, потрусило все рогатое плотоядное стадо. «Да по херу, пока по прямой!» — крикнул Егор, набирая скорость. «Вон слева дерево!» Я хотел было возразить, что тут везде деревья, но повернув голову сразу понял, что он имел в виду. Слева на небольшом холме возвышалось еще одно лиственное дерево, высокое и раскидистое, не хуже нашей липы. Правда, у его корней лежало что-то подозрительно похожее на человеческие останки, но в данной ситуации такие мелочи значения уже не имели. Со всех ног мы бросились к этому дереву и в мгновение ока взобрались по ветвям повыше от земли. Коровы медленно сбавили ход, подошли к дереву, которая оказалась дикой грушей, повздыхали. Две ближайшие к нам буренки опустили морды к трупу и принялись меланхолично выгрызать из брюшины вывалившиеся наружу кишки, а остальные занялись мирным щипанием тощей травки. Я взглянул на Егора с могучим желанием высказать все по пунктам, но у него и без того был настолько злобно растерянный вид, что вместо этого я проговорил: «А коровы у вас хорошие, и молоко, наверное, полезное дают». Егор взглянул на меня с таким укором во взгляде, будто я подстебнул его за живое, а откуда-то сверху донесся насмешливый голос: «Ага, обогащенная натуральной белковой пищей». Я медленно поднял голову вверх, туда, где в густых облаках свежей листвы, прижавшись к стволу спиной и скрестив по-турецки ноги, сидел мелкий и тонкокосный парень в коричневом комбинезоне. Он практически растворялся на фоне дерева, как какой-нибудь богомол в траве. Его острые колени и тонкие руки казались естественным продолжением ствола, криво обрезанные над плечами прямые волосы русого цвета в предрассветном рассеянном освещении отдавали зеленцой. Я бесшумно и неприметно вытащил сзади из-за пояса пистолет, а Егор поднял хмурый взгляд на нашего соседа с верхней ветки. «А ты еще кто?» «Совершенно безобидный обитатель этого дерева», — медитативно проговорил парень. Я усмехнулся и переспросил: «Безобидный?» «Да», — кивнул парень. «И у меня есть доказательства». С этими словами он поднял тонкие руки вверх, и мы с Егором увидели наручники у него на запястьях. «Так что убивать меня у вас нет никакого резона». «У меня ничего нет». Егор задумчиво почесал затылок. Потом снова взглянул на труп внизу. Потом, на парня на ветке. Прищелкнул языком и ехидно усмехнулся. «Эвана как?» Протянул он. «Значит, у тебя ничего нет. А живым и в наручниках этот комбикорм коровий тебя просто так тащил?» Он бряцнул пулеметом, приподнимая дуло на блондина. «Давай, маленький Будда, выкладывай, чем прославился, кем ценник установлен и почем твоя голова, потому что вот этот хрен прямо под нами, если я правильно узнаю его слегка пожеванный профиль, Сережа могила, и просто так он на наручники не тратится». Парень вздохнул. «Не голова», — ответил он, — «скорее всего, сердце и печень, еще, вероятно, почки, не знаю». И, отвернув воротник рубашки, показал зеленый штрих-код на шее. У меня от услышанного брови поползли на лоб. Я сначала ошарашенно посмотрел на парня, а потом, уже вопросительно, на своего спутника. Радостный энтузиазм, который еще секунду назад был написан на лице Егора, как-то сразу поблек, но удивлен он явно не был. «Так у нас ведь живодерню еще зимой нашли и прикрыли, нахрена он тебя сюда притащил?» — сердито спросил он, опуская оружие. Парень пожал плечами, опять прислонился затылком к стволу. «Прости, не догадался об этом спросить», — с усмешкой на тонких губах проговорил он. «А теперь, после бычьего рога в брюхе, как-то уже слегка поздновато». «Да уж», — пробормотал я, — «похоже, люди у вас здесь тоже славные, не только коровы». «Коровам, кстати, плохо от такой диеты», — сказал парень, повернув ко мне голову. Так говорят, но на границе столько мяса бесхозного валяется, что они не могут устоять, а потом уже не могут отказаться, хотя это подрывает их здоровье. Кстати, про здоровье, снова подал голос Егор, что-то ты очень хилый для донора. Четвертая группа крови, коротко пояснил парень. Ну тогда понятно. Интересно, сколько же ты стоишь? Задумчиво протянул Егор. Я мрачно зыркнул на него. Даже не думай, проговорил я. Бородач с укором покосился на меня. Да я же исключительно в порядке информации. А так-то че? Мы ребята не такие, у нас хрены золотые, ядра, чистый изумруд. Напел он себе под нос и тут же перебил сам себя резким окриком. Давай уже, спускайся вниз, контейнер ходячий. Сниму тебе наручники, они же электронные, с кодом, сейчас аккуратненько прострелим коробку, и контакт разорвется. Ходячий контейнер недоверчиво усмехнулся, то есть если бы ценность представляла моя голова, вы бы ее продали, а печень, почки, религия, что ли, не позволяет. Егор уставился на парня с недобрым прищуром. Сейчас договоришься, я тебе другую коробку прострелю. Тебя как звать? Евгений, ответил тот. Так вот, Евгений, лично я мог бы выпотрошить тебя прямо здесь, за неуважение к старшим. Но у моего великодушного друга сегодня кошерная суббота, так что возрадуйся и ползи сюда, пока не передумали. Хмыкнув, я только головой покачал. Егор, у него просто талант быть любезным. На месте Евгения каждый второй после таких слов предпочел бы общество коров. Честное слово, но парень, задумчиво смерив нас обоих внимательным взглядом, тем не менее принялся спускаться. «Надо сказать, тебе повезло куда больше, чем твоему конвоиру», — сказал я ему, разглядывая покойника у дерева. «Как так вышло, что ты в наручниках успел на дерево взобраться, а он со свободными руками?» «Нет, в отличие от него я не праздновал свою поимку, мешая водку с самогоном». Егор вздохнул. «Видать, совсем у Сереги дела пошли набекрень. Давай, вытяни руки перед собой. Вот так и держи». Я надеялся, что выстрел отпугнет животных, но он, наоборот, привлек коров к нашему дереву. Как юрки, те потащились на громкий звук, хаотично натыкаясь друг на друга и издавая утробные звуки. Но вскоре успокоились, а через час и вовсе разбрелись по лесу, так что среди вызолоченных солнцем сосновых стволов то тут, то там проглядывали пятнистые бело-рыжие туши. Первым с груши сполз Егор, брезгливо скривившись, проверил карманы трупа и нашел в нагрудном кармане куртки пожеванную электронную карту и мятую пачку сигарет. Пистолет невезучего Сереги оказался прямо под его спиной. Ироничная смерть, ничего не скажешь. Егор вытащил магазин, пересчитал оставшиеся патроны, всего 4. «Отдай Женьке», — предложил я, — «ему же еще куда-то дойти надо». Поколебавшись, Егор передал оружие пареньку. «Так уж и быть, на, спасибо», — ответил тот Егору, глядя при этом на меня. «Буду считать, что я тебе должен. Может, еще увидимся». «Ага, иметь такого крутого мужика, как ты, в должниках, это, конечно, елдец какая удача», — фыркнул Егор. «Бывай, доходяга, и тебе не хворать», — с тонкой улыбкой ответил парень. И бодрым, легким шагом отправился прочь от нашего ветвистого убежища. А мы пошли в другую сторону. Через несколько метров я вдруг заметил в траве гильзу. Судя по тому, что рядом не было ни подбитой коровы, ни следов крови, Сережа этот был пьян до свинячьего визга. Нахрена же он в таком состоянии потащился сюда, да еще и со своим контейнером, а Женя хорош, да, не растерялся, и вообще не выглядел ни разу испуганным. Или нервная система очень крепкая, или жизненный опыт богатый, несмотря на молодой возраст. И тут я вспомнил еще кое-что. Коровы жрали внутренности, ничуть не смущаясь проспиртованности своего деликатеса. Конечно, можно допустить, что этим чокнутым тварям такие вещи без разницы, но и находясь рядом с трупом лично я вообще не ощутил алкогольного амбре. Запах свежей кровищи и содержимого кишок, конечно, тот еще букет, отобьет какие угодно другие запахи. И я бы вообще не обратил на это внимания, если бы такая деталь была одна. Но когда их несколько, я обернулся на Женю, но тот будто сквозь землю провалился. «Любопытный парень», — проговорил я. «Очень и очень любопытный. Чего?» — бодро переспросил Егор, попыхивая добытой сигаретой. «Ничего», — махнул я рукой. «Вообще он мог стоить даже больше, чем приличная машина», — сказал он, удерживая сигарету зубами. «Предлагаешь начать людей расчленять?» — нахмурился я, а Егор вдруг заржал. «Ну а что, опыт-то уже какой-никакой имеется. Ручки, ножки. Я вспомнил нашу мясную лавку в подвале крестоносца и тоже улыбнулся. С тобой не поймешь, когда ты серьезен, а когда шутишь. Да ну, потрошить живых людей, это уж совсем днище, отозвался тот. Но помечтать-то можно. О деньгах за чужую печень, за такое деньгами не расплачиваются. Только чистый Аполлоний. Крошечные плюшки весом по 5 грамм, в алюминиевой колбе с крышкой. Красота. А ты откуда знаешь, как за это расплачиваются? Нахмурился я. Видел, уже на полном серьезе ответил он. В тюрьме, где работал, я эту самую колбу лаборанту до самого пищевода в глотку затолкал. Потом жалел, правда, надо было себе забрать. Так, переговариваясь между собой, мы с Егором бодрым шагом топали через лес, зорко поглядывая по сторонам. Сосны постепенно смешивались с лиственными деревьями, а потом и вовсе пропали. Пожухлая трава незаметно сменилась зеленой и упругой. Все чаще стали попадаться заросли кустарников, в которых время от времени виднелись очертания вросших в землю железных бытовок или разрушенных кирпичных стен. Еле заметная тропинка, по которой мы шли, постепенно превратилась во вполне внятную дорогу, по которой явно время от времени ездили машины. А потом, наконец, мы вышли к лагерю дикарей и вольников. По периметру небольшого поселения были вкопаны бетонные столбы, промеж которых в несколько рядов была намотана колючая проволока, и венчалось все это ограждение большими железными воротами, небрежно выкрашенными темно-зеленой краской прямо поверх ржавчины. С внутренней стороны на створках развивались язычки каких-то объявлений, а внутри уже вовсю кипела жизнь. Несколько одноэтажных и двухэтажных домов справа от въезда были буквально окружены людьми. Выглядели те по большей части как байкеры, скрещенные с охотниками, мохнатые бороды, цветные наколки, ножи на поясах, ружья и пулеметы, за спиной. Приметив среди прочего барахла два пекана, я не удержался от улыбки. Надо же, оказывается, это не такая уж музейная редкость у них, как я предполагал. А еще не такой уж редкостью оказались протезы из металла. Некоторые явно кичились своими хромированными руками и ногами. Начищенные до блеска все эти чудеса инженерии изрядно контрастировали с футболками неопределяемых цветов и перепачканными штанами. Они пили пиво из жестяных банок, толкались, гоготали о чем-то своем. Присмотревшись, я увидел, что на одеялах прямо на траве лежат всякие хозяйственные товары. Бруски мыла, обрезки ткани и кожи, какие-то инструменты. Между упаковками женских прокладок виднелись коробки с патронами, носки и трусы соседствовали с машинным маслом, проводами и переходниками разных видов и направленности. Слева вдоль дороги рядами располагались палатки, причем не легкие туристические, а настоящие армейские, вмещающие до 10 человек, в которые входить можно, не наклоняя головы. Рядом с палатками тоже сидели люди, с железными кружками в руках, с сигаретами. Возле одной зеленой палатки, расположенной на краю лагеря, лежал брезентовый мешок с человеческим телом внутри. В том, что это было именно тело, а не просто сверток с какими-то пожитками, сомневаться не приходилось, потому что со стороны завязок из мешка торчали не поместившиеся внутрь синюшные ноги. Впрочем, они никого не смущали, люди с кружками или банками пива, не прерывая своей жизнерадостной беседы, спокойно переступали через покойника и шли дальше по своим делам. За палаточным городком располагалась, по всей видимости, ремонтная мастерская, несколько открытых железных контейнеров со всякими железками и шинами, эстакада с мини-грузовиком и два помятых автомобиля, ожидающих своей очереди на осмотр и починку. В сущности, на этом весь лагерь заканчивался. Не считая здоровенной кучи прошлогодней пожухлой картошки слева от ворот, уже почти колосившейся от проростков, мы даже еще не подошли вплотную к воротам, а я уже почуял ее затхлый, подгнивший запах. Киберпанк, который мы заслужили, иронично констатировал я. Ага, и бабло, которое мы просрали, хмуро добавил Егор, срывая с ворот один из трепещущих язычков. На, полюбуйся. С бумажки на меня в упор смотрела маленькая цветная фотка нашего недавнего знакомца, безопасного и безобидного паренька по имени Евгений. УВДТЦ Владимир за совершение ряда особо тяжких преступлений объявляет розыск Евгении Турбиной, по прозвищу Юджина, она же Зеленая, прочитал я. 150 грамм Аполлония, мрачно перебил меня Егор. 150, я как чувствовал. У меня от внезапно накатившего беззвучного смеха аж слезы выступили на глазах. Картофельная куча, мешок с торчащими ногами. плотоядные коровы, и тощий парень, едва доходивший мне до плеча, оказавшийся вдруг особо опасным преступником по прозвищу Юджина. «Ты чего ржешь-то?» – недоумевающе сморщился Егор. Я наклонился к его уху. «Как думаешь, а нас потом тоже сюда повесит?» Егор ответил кривой улыбкой и тоже потянулся к моему уху. «Если спалимся, еще как. Причем живьем и за яйца. И это не образное выражение, если че». Он ободряюще хлопнул меня по плечу и, насвистывая, двинулся в лагерь. Глава 12. Про уродов и людей. Я неспешно вошел в ворота следом за Егором. При виде нас многие местные прерывали свои разговоры, медленно поворачивали головы и провожали недобрым внимательным взглядом. «Славная тут атмосферка», — негромко заметил я, — «ламповая». «Да мне до елды», — так же тихо отозвался Егор. «Если старый командор еще у руля, ни одна паскуда внутри лагеря не посмеет нагадить. Так что улыбаемся и машем». Удивительно, как в одном месте могло оказаться сразу столько колоритных персонажей. Причем для того, чтобы отыскать среди них более-менее приятное лицо, нужно было постараться. Многих украшали уже знакомые мне гнойные язвы на щеках и руках, следы столкновений с бурями. Потом до меня дошло, что и мы сами вряд ли производим приятное впечатление. С головы до пят в засохшей крови, с грязными пластырями и подозрительно налегке, будто нас кто-то бил и не добил. Я почти физически ощущал, как десятки глаз просверливают в нас дыры со всех сторон, и очень старался не пялиться на людей, хотя это было непросто. Сначала мое внимание захватили четверо парней, стоявших почти посередине главной дороги. Все крепкие, высокие, в черных брониках и тяжелыми военными автоматами на бычьих шеях. Разглядеть их лица не представлялось возможным из-за огромных зеркальных очков, больше похожих на укороченное забрало или защитную маску. С обманчивой расслабленностью они о чем-то негромко разговаривали, как бы между делом поглядывая по сторонам. Потом парень, торговавший какой-то дребеденью, разложенный на голубом одеяле в белый горох, он был босой и в одних только синих штанах. Все его тело покрывали изображения черепов, причем самый большой из них располагался прямо на лице. Вместо правого глаза у парня был вставленный в глазницу окуляр, поблескивающий красным. Дальше мой взгляд упал на великолепную задницу, возникшую вдруг неподалеку от дороги. А потом красотка выпрямилась, обернулась, и я чуть не поперхнулся, увидев серое лицо без возраста, с гладко выбритым черепом, ртом алкоголички и здоровенным бланшем под глазом. «Чё вылупился, урод?» Таким ломаным голосом и со странной интонацией проговорила она, что я даже усомнился, не он ли это на самом деле. «В пустоши по бабам стосковался?» «Не настолько», — пробормотал я себе под нос. Парни в очках, похоже, расслышали мой ответ и заулыбались. «Вам чего здесь?» — спросил один из них, подняв свое забрало, что, по всей видимости, было жестом вежливой доброжелательности по отношению к нам. Под очками оказался мужчина лет 30 с множеством рассыпанных по лицу мелких шрамов, будто от осколков стекла, и внимательными глазами. Если подлататься, постираться, то это вот там, за гаражами. Прачка и медпункт. «Прачка – это хорошо», – кивнул Егор. «Но нам бы сначала командора увидеть, поздороваться». «А, ну это тогда вон там. Палатку красную видишь в самом конце, старик там». Егор удивленно приподнял одну бровь. «А куда сиреневый особняк делся?» «Вот у командора и спросишь», — вмешался в разговор еще один из четверки. «Правила знаете? Не стрелять, не гадить где попало и не тащить в лагерь свое дерьмо. Знаю, не в первый раз тут», — ответил Егор. «И спасибо». Парни чуть отступили, пропуская нас на тропинку к городку. И мы пошли в указанном направлении, маневрируя между палатками и стараясь не мешать местным отдыхающим, расположившимся в узких проходах. На одного такого отдыхающего я обратил внимание еще издалека. И не мудрено, попробуй не заметить мужика с густющей гривой до пояса, да еще и ядрено-красного цвета. Даже помятое лицо, округлое пузо под серой футболкой и дешевый железный протез не могли сделать из него тривиального персонажа. А когда к нему подошел Егор, красногривый бугай, внимательно наблюдавший за нашим перемещением, вдруг плюнул ему под ноги. «Осторожней шагай, не поскользнись», — проговорил бугай с усмешкой на сухих растрескавшихся губах, и с таким видом посмотрел на Егора из-под кустистых бровей, будто только что пожелал ему поскорее сдохнуть. Егор широко и злобно улыбнулся. «А-а, здорово, Митрич, так я ж все еще на своих двоих, так что на каждой сопле не поскальзываюсь». «На своих двоих, говоришь?» — злорадно ухмыльнулся мужик, поднимаясь. «Так это дело поправимое. Хочешь, повыдергиваю, тебе в каком порядке, хирург, сначала левую, потом правую, или сразу голову открутить? Парни на дороге перестали болтать и обернулись на нас. Знаешь, что, отозвался Егор, иди в жопу, самую большую и черную. Прости, мужик, но пока ты жив, там занято, расхохотался пузатый, обдавая нас крепких духом перегара. Потому что там, ты, он вдруг протянул Егору ладонь для рукопожатия. Живой, значит, до сих пор, как видишь, отозвался тот, нехотя пожимая руку старого знакомца. Так вы приятели, удивленно спросил я. Не дури, я с говнюками дружбу не вожу, фыркнул Егор. Это беда, мужик, когда сам с собой не дружишь. Опять расхохотался Митрич. Еще немного поднатужься, и, может, в следующий раз и правда смешная шутка получится. Ты тут надолго? Да нет, сегодня уезжаем. Вон наш грузовик на эстакаде. Сейчас его напоследок еще разок пощупают, и мы в поле. Ты все еще с Колыванном? Ну да. А ты сам-то откуда такой вылез, и где твои? Егор выдержал его простой вопрос с каменным лицом, только уголок рта болезненно дернулся. Долгая история. Ну, бывай, и, обернувшись ко мне, добавил, пойдем, дела делать надо. Эй, а поговорить, а выпить за меня? Возмутился пузатый. На твоих похоронах выпью, обещаю, бросил через плечо Егор. Что, будешь пить и плакать? Со смехом крикнул Митрич. Нет, буду пить и смеяться, пробубнил Егор, резко прибавляя шагу. Я озадаченно посмотрел ему вслед, потом обернулся на пузатого. Ну, бывай, проговорил я, и поспешил догонять. Я ничего не понял, так вы приятели или как? Повторил я свой вопрос. В одном деле вместе участвовали, отозвался Егор. Не человек, а кусок говна. Я изумленно поднял брови. Но руку ты ему пожал. Егор остановился, взглянул на меня.